Польское капричо. Поезд Москва-Берлин останавливался в Варшаве на 20 минут. Перед Варшавой шторы на окнах опустили, туалеты заперли. Из купания выходить, к окнам не подходить. Нас стерегли поляки в конфедератках и советские солдаты в фуражках с зелеными околышами, пограничники. Мы, группа артистов, ехали в октябре 1958 года в поездку по войскам западной группы войск. Варшаву ли берегли от нас, или нас от Варшавы, ну и хрен с ними, проехали. Но если однажды мой поезд все-таки остановится на Варшавском вокзале, я выйду на перрон и пойду прямо в город. Я пойду и на Старое Место, и на Маршалковскую. Я знаю дорогу, пан гид, не утруждайтесь, проше пана. 23 года. С 1972 по 1995 на радиостанции «Свободная Европа». На радио «Свобода» бок о бок со мной в польской редакции работали паны и пани. Прибитые к этой радиостанции эмигрантскими волнами 40-х, 50-х, 70-х, они, как и я, выживали в уютной трясине американского учреждения, отрабатывая высокую зарплату и свято веря в полезность своего труда. Как и мы, русские, в массе своей они были свободолюбивы и гонористы. Устойчиво недолюбливали свое польское начальство, о чем говорили, но побаивались начальства американского, о чем не говорили, ибо это было опасно, да и ясно без слов. Как и у нас, их общим клубом служила производственная столовка РСЕРС, так называемая кантина. После трудового дня или во время такового, так же, как и мы, русские, панство пило Выборову, запивая 40-градусный, родной деликатес немецким пивом и заедая немецкими сосисками. «Культура есм!» Такое у пана Коневича приветствие. Пан Коневич — редактор культурной секции в польской службе РСЕ, и в любую фразу пан Коневич вворачивает эту свою культуру. Польский гимн по Коневичу «Ниц культура не сгинела, доки мы пиемо». Пан Коневич сторожил радиостанции, но за два десятка лет он не выслужил ни высокого титула, невысокой зарплаты, карьера пана Коневича не сдалась. Я потерял на той вольной Европе зубы, волосы и семью. Для чего? Но что робить, если я культурный? В довершении служебных неудач пан Коневич на старости лет положил глаз на смазливую сотрудницу из венгерской редакции. Та, на кого ищущий глаз, ответила взглядом, не оставляющим пану Коневичу пути отхода. Сплетня взвелась мгновенно, как петарда. И вскоре свиньможная пани Коневич выставила за дверь пана редактора Коневича. Трое великовозрастных детей сочувствовали маме. То не есть юж крещендо, то есть катастрофа. Правильно я сказал это по-русски. Я так люблю говорить по-русски. Со мной с первой встречи контакт. Чи пан не есть поляким? Нет, к сожалению. Для чего не естите? Мы, поляки, такие ж гувны, как и вы. Не огорчайтесь, мы, русские, такое ж говно, как и вы, поляки. Интернационал ассенизаторов. Смеемся, чокаемся, пьем. Пан Юлиан, то есть оригинальное имя у пана Юлиан, или прошу пана, то есть псевдоним актерский, потому что имя Юлиан, то польское имя. А в Испании Хулиан, в Италии Джулиано, во Франции Жульен. Но от фамилии у пана Панич. Я рассказываю ему о трех страницах Паничи в белградской телефонной книге и о множестве подобных страниц в телефонной книге Нью-Йорка, и о Софии, и о Праге, где я встречал однофамильцев. А в селе Сутиски в Винницкой области меня спросили, у каких Паничей хотите жить на квартире, у рыжих или у черных? Полсела паничи рыжие, вторая половина брюнеты. А где пан родился? На Украине. Так мы ж с паном краяне, земляки. Пьем за то, что мы земляки. Пан Коневич родился тоже где-то на Украине. А потом была Великая война, и великое переселение народов. А пан Коневич мальчиком был в Ташкенте, юношей в Алжире, потому считает себя французом, но французов не любит, они хуже русских, как не любит он и немцев, и американцев. Посмотрите на наших боссов, они ж не умеют пить, мы напьемся и протрезвеем, они постоянно будут на взводе. Где культура? Как-то, к слову, я прихвастнул своими былыми подвигами в питье бимбера, польского самогона, 80-градусного картофельного пойла. Где пан пил бимбер? В Литве. Так то и есть сама Польска, Вильнус наша Вильна, и сердце Адама Мицкевича похоронено в храме в Вильне, и сердце Пилсудского. Я был в этом храме, пан Коневич. Да, в 1968 году. Те захоронения сердец великих поляков уничтожены, там только пустые ниши в стене. Литовцы говорили мне, что поляки были оккупантами, они не лучше русских. То были плохие литовцы, о, не скажите. Мы прожили среди них целое лето и полюбили их. Они не любили и поляков, и немцев, и русских, и было за что. Я рассказал пану Коневичу о приключенческом фильме ленинградского телевидения «Дорога домой», который снимался в Литве. Фильм показывали в Польше и не раз. Но пан Коневич не был в Польше давно, а про автора рассказа вспомнил. Ежи, пшиздецкий, приятели, крадецкий, советский. В те годы в международной прессе вновь забрезжило слово «катынь». Однажды я рассказал в программе польской редакции о том, что в 1968 году во время съемок фильма «Дорога домой» я коснулся этой тайны. После записи обязательно в кантину. Пан Коневич угощал меня выбровой. А почему бы не написать пану какой-нибудь материал для парижской культуры? Я неплохо перевожу, а для редактора культуры пана Гейдройца уж постараюсь. Пусть пан Юлиан напишет все, что придет ему на ум. Я название уж придумал. Польское каприччо. Пана Коневича поддержал подошедший к нашему столику Александр Аркадьевич Галич. Пишите, Юлик, это все что-то в нашем безнадежном предприятии. Такая уж у Галича горькая присказка. Наше безнадежное предприятие. Это был год 1975. 1943 год. Война разбросала нашу семью. И вдруг, о чудо, нас разыскал дедушка. Он написал нам на Урал, приезжайте ко мне в Чимкент, я вас встречу. Здесь хотя бы тепло, а вместе будет легче. Мы ринулись на юг. Чимкент обдал жарой. Нас никто не встречал. На вокзале мы нашли возницу с двуколкой, в нее был впряжен ослик. На двуколку погрузили три мешка нашего багажа. Рядом с мешками сел возница, узбек в стеганом халате. «Йо-о-о!» — вскричал ослик. Двуколка тронулась. Мы побрели вслед за ней через весь город по адресу, указанному в письме деда, Пролетарская улица, дом 1. На Пролетарской улице никакого дома номер 1 не оказалось. Вся улица состояла из двух глухих заборов. А там, где заборы кончались, начиналась степь. И здесь Пролетарские улицы, а дом номер 1? — спросила недоверчиво мама. — Дом 1? — возница указал провал в стене. — Здесь? Деньги давай, — сказал возница. Мама протянула ему деньги. Возница их пересчитал, завернул в платок, его скрутил в жгут и обвязался им вместо пояса, после чего сбросил в пыль наши мешки. Ослик прокричал «И-я!» — повозку укатил. — Сторожи вещи, — сказала мама и вошла в провал в стене. Солнце пекло. Отойти от вещей я боялся. Да и куда отойти? На Пролетарской улице не было ни деревца, ни куста, чтобы спрятаться в тень. Мама вышла ко мне. Она удивленно пожала плечами. А дедушка наш умер. Две недели назад взял, да и умер. Двухметровый забор образовывал квадрат 30 на 30 метров. По периметру квадрата к забору лепились низкие в высоту забора каморки, покрытые соломой. Это строение называлось караван-сарай. Каморки, что побольше, раньше предназначались для верблюдов. поменьше для погонщиков. Караваны давно не останавливались в караван-сарае, ведь во всех каморках жили люди. Они были странно одеты, вроде бы не нищие, но какие-то обношенные, однако приветливые. Они указали нам на оставшуюся после дедушки комнату и помогли протащить по двору наши мешки. Пол — глина, стены — глина, крыша — сена, мебели никакой, в углу куча тряпок, все. И вдруг мама вскрикнула: «Идиот, и это он с собой вез!» На стене в черной раме под треснувшим стеклом висела фотография. В другие годы, в других комнатах, что кажутся жильем нашей семьи, вот уже 6 десятков лет на меня всегда будут смотреть с уменьшенной копией, той застекленной в черной раме, фотографии эти 4 человека, чье имя ношу я, и весь мой род — Панич. Вот дед Николай Панич. Волосы ежиком, усы концами вверх, бородка лопатой. На снимке ему 35. Он же выбился в купцы 2-й гильдии. Рядом с дедом-купцом купчиха, моя бабушка Анна, застывшая и важная, со взбитой прической и совсем еще не старая, в светлом платье с кружевами, поверх кружев часы на цепочке. Рядом дети. 10-летняя Юлия, гимназистка с косой на груди, и 5-летний Саша, стриженный наголо в белой пелеринке. Это мой папа. Внизу фотографии четким почерком 1904 в собственном доме, Елисаветград, с твердыми знаками. Это писал дед. Сумасшедший старик, вы только посмотрите, что он вез в эвакуацию: картон и куски дерева с треснувшим стеклом. В Чимкенском горвоенкомате сжались над нами. Фамилия у вас спокойного одна и та же, селитесь в его комнату, да и нам волокиты меньше. А мама долго еще не успокаивалась, и я слышал, как она бурчала в сердцах. Мало того, что вызвал на нищету, так еще и помер, а нам теперь что, тоже умирать? Но мы не умирали, мы выкарабкивались. Мне, как школьнику, выдали детскую хлебную карточку, а это 300 граммов хлеба. Мама устроилась на работу и получила карточку рабочую 700 граммов. Склад овощной базы, где мама работала грузчицей, располагался рядом с нашим караван-сараем, кварталах в 5, не дальше, и мама ухитрялась в обед прибегать домой и выспать из-за пазухи, из рейтуса, украденной на складе, картошку, свеклу, морковь, то же самое и после рабочего дня. А вот мне до школы идти 30 минут, но я не был столь прилежным, чтобы каждый день ходить с окраины в центр города. Все наши соседи давно знакомы друг с другом, минимум 2 года. Это были бежавшие в 1941 году из Львова и других городов Западной Украины польские евреи. Посреди двора колодец, но вода в колодце, накопившись за ночь, бывала только ранним утром, днем ведерко ударялось в сухое дно. Днем воду брали из-за рыка, протекавшего вдоль заборов по Пролетарской улице, но лето стояло жаркое и без дождей, и в рыках вода постепенно исчезала. Приходилось ходить с банками к водопроводной колонке, опять-таки к самому базару. Я научился носить на коромысле воду, коромысл соорудил сам. Я вообще многому научился в нашем дворе. Я научился протирать глиняный пол в нашей комнате влажной тряпкой, так чтобы он не пропитывался влагой, чтобы после моего мытья не оставалось непросыхающей неделями лужи. Я наловчился при помощи осколка стекла от очков поджигать пучок соломы. Он загорался от лучика солнца, как спичка, а от соломы зажигал ветку саксаула. А потом, сняв с крыши высохшие за день лепешки кизика, разводил костер и поддерживал его до прихода мамы, когда солнце садилось, и поджечь кизяк было бы нечего. Мама вечером умудрялась готовить целый обед с 1-м и 2-м. На 1-е чаще всего она готовила щи из крапивы, а на 2-е что придется. Деликатесом были картофельные оладьи, дранчики на кунжутовом масле. Еще бесконечные салаты из всевозможных овощей. Я не любил салаты, но мама была настоящей женой врача. Салат — это всегда витамины, даже если он невкусный. Витамины всегда здоровье. Наш папа врач, но и я кое-что знаю. Твое дело приготовить воду и огонь. Я готовил к маминому приходу воду и огонь. И иногда в ожидании ее позволял пану Гройсеру поставить на наш огонь жестяную банку, служившую ему вместо чайника. Бог это зачтет молодому пану. А Бога, между прочим, нет, — просветил я пана Гройсера. Он пожал плечами. Молодому пану так легче. В ожидании закипания воды в жестянке пан Гройсер растирал между ладонями сухие листья тополя, потом добавлял в порошку щепотку высохшего кизика и снова тер, после чего сворачивал толстую самокрутку. Гавана? Может быть, маленький пан знает, что такое гавана? Это сигара? Да, конечно. Мистер Твистер курил сигары, — проявил я начитанность. Вы знаете мистера Твистера? Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, не знаком. Но в мое время я покупал себе по 4 гавана в неделю, а мог и 5. Он затягивается дымом и тут же заходится в кашле. А им перестань курить или перестань кашлять, у меня от тебя сердце рвется. Слышится из комнаты, где живут пан Гройсер и его жена Ревекка. Гройсер умоляющий. Но я же не в комнате, я на улице. Ха-ха, дай пожить. Так ты уж пожил, ты уж провонял всю улицу. В жестяной банке закипал навар листьев липы. Мой цейлонский вскипел. Перед тем, как уйти, он тушит свою гаванскую сигару и окурок прячет под камень у колодца. — Спасибо за ваш огонь, пан Юлик. А можно и мне до вашего огня? Теперь к моему костру подходит пани Розенблюм. Я всегда разрешал ставить кастрюли на наш огонь, пани Розенблюм. Одинокая, она говорила моей маме. «Пани доктор», — маму так называли, зная, что ее муж врач, — «хотя на вид вы вылитая гойка, не еврейка, но у вас айдиши херц, еврейское сердце. Вот вчера вы дали мне немного картошки и брюквы, и это вам зачтется. Ну и ешьте на здоровье», — говорит моя мама. «Зачем мне здоровье? Я не так здорова, чтобы жить, и не так больна, чтобы умереть». Умирать лучше больной, не так обидно. Живите, мадам Розенблюм, если это жизнь. Вот и приходится с больными ногами дрейн-дрейн, вертеться, вертеться. Наши соседи вертелись. Они чем-то торговали, что-то выменивали, что-то мастерили и продавали таким же беднякам, как они сами. Короче, выживали. Дорога в школу проходила через базар. На базаре весело. Народ толпится, не знаю, кто и что покупает, но продают все и все. Посреди базара громадный помост. На помосте самовар и подушки, это чайхана. С утра мужчины-узбеки в халатах сидят на подушках и пьют чай из пиал, будто только что для этого и приходили на базар. К небу поднимается дым от жаровин, пахнет свежими лепешками и жареным мясом от мангалов, на которых готовят шашлык, убийственный запах. На базаре у меня было дело. До войны я ходил в студию рисования при Харьковском дворце пионеров, поэтому в Чимкенской школе взялся оформлять газету. Бумаги для газеты не нашлось, мне дали рулон географических карт. Они были рваные, вытертые, испачканные, но с обратной стороны чистые. Я распрямил одну карту и из нее вырезал постоянный лист основы, чтобы потом наклеивать на чистое полотно очередные листочки со статейками и рисунки, а название «Юный пионер» сделал красками. Краски, выданные в школе, остались до военных времен, они хранились в баночках. Содержимое баночки я располовинил и часть отнес домой. Отнес я оставшиеся у меня карты. Так как лучшего полотна для картин, ведь я решил рисовать, не придумаешь. Я видел на базаре рисованные ковры. Попробовал нарисовать такой же — горы и синее небо. вынес первое свое творение на базар и тут же продал. На вырученные деньги купил 3 кулька семечек и пластину жмыха. К следующему воскресенью я вынес на продажу уже 2 сюжета, срисованные из книги по естествознанию. Шедевры я подписал «Уточка в пруду» Ю.П. и «Орел в небе» Ю.П. «Сам рисуешь или торгуешь?» Возле меня стоял Марик Зингер. Я знал, что он блатной. На Марике сапоги из тонкой кожи с голенищами в гармошку, загнутыми сверху так, что видна светлая подкладка. У него пиджачок в талию. На голове восьмиклинка, молокозырка. Я знал, что Марик потребует с меня денег. Дань блатным на базаре платили все. — Где живешь? — На Пролетарской. — Зовут как? — Юля. — Юля — девчачье имя, ты Юлик, усек? — А я Марик. — Да, я вас знаю. Он довольно улыбнулся. Во рту блеснула золотая коронка Фикса. — А такое сможешь? Марик расстегнул рубаху. На груди синела наколка, орел, расправивший крылья, за орлом могильный крест с перекладиной. Надо попробовать. Я тебя найду. Прошло несколько дней. Он нашел меня и протянул мне новый остроточный карандаш. Карандаш чернильный, теперь такой не достанешь. Смотри. Он провел карандашом по руке, и на коже остался легкий след, на котором он провел по следу языком проступила жирная синяя линия. Перед тем, как колоть, нужен трафарет, чтобы знать, что колоть. Я наловчился рисовать орла и крест. А еще восходящее солнце и слова «Не забуду мать родную». Марик предложил и мне сделать наколку, но я отказался, боялся мамы и милиции, потому что с наколками ходили только блатные, а блатных милиция забирала в тюрьму. Милиции я боялся, и не я один.